Глава 19. Визит к мистеру Первису. Пуаро попросил принести счет и расплатился. «Что мы делаем дальше?» — спросил я. «Мы собираемся сделать то, что вы предлагали еще утром. Отправимся в Харчестер побеседовать с мистером Первисом. Именно для этого я воспользовался телефоном в отеле Даром». «Вы уже позвонили Первису?» «Нет, Терезе Арандел. Я просил ее написать рекомендательное письмо. И хоть какого-то успеха у адвоката можно добиться, только имея при себе официальное разрешение родственников. Она обещала отправить посыльного с письмом ко мне на квартиру. Должно быть, она уже ждет нас там». В квартире мы обнаружили не только письмо, но и лично доставившего его Чарльза Арандела. «Славная квартирка у вас, мсье Пуаро», — заметил он, оглядывая гостиную. В этот момент мой взгляд упал на плохо закрытый ящик стола. Закрыться ему помешал попавший в щель краешек бумаги. Если и есть на свете нечто невероятное, так это то, что Пуаро неаккуратно закрыл ящик. Я задумчиво посмотрел на Чарльза. Дожидаясь нашего прибытия, он оставался в гостиной один. И я не сомневаюсь, что он провел это время, роясь в бумагах Пуаро. Но что за мошенник, подумать только. Я испытывал жгучее возмущение. Зато сам Чарльз пребывал в превосходном настроении. «Вот, пожалуйста!» — он помахал письмом. «Все рекомендации в порядке, и я надеюсь, что вам повезет со стариной Первисом больше, чем нам». «Полагаю, он вас не обнадежил». «Совершенно нас обескуражил. По его мнению, эта гусыня Лоусон выйдет сухой из воды». «А вы с сестрой не думали попытаться воззвать к чувствам этой дамы?» «Вы угадали, я пытался», — усмехнулся Чарльз. «Но все без толку. Мое красноречие ушло впустую. Трогательный образ страдающей заблудшей овцы, лишенной наследства, оставил ее равнодушной, как и намеки на то, что не такая уж эта овца и заблудшая. Понимаете, эта женщина меня попросту ненавидит». «А почему, ума не приложу?» — он рассмеялся. «Большинство пожилых дам с необычайной легкостью проникается ко мне симпатией. Им кажется, что окружающие не замечают моих скрытых достоинств, и что судьба ко мне жестока». «Выгодная позиция». «Да, до недавних пор так и было. Однако, как я и сказал, с мисс Лоусон у меня ничего не вышло. Мне кажется, она вообще недолюбливает мужчин. Вероятно, в славные довоенные времена она приковывала себя к оградам и размахивала суфражистским флагом». «Ну что ж, ясно», — кивнул Пуаро. «Раз уж простыми методами не удалось, то придется перейти к преступным», — весело закончил Чарльз. «Да-да», — откликнулся Пуаро. «Кстати, о преступлениях. Молодой человек, это правда, что вы угрожали тетушке? Грозили ее укокошить или что-то в этом роде?» Чарльз опустился в кресло, скрестил ноги и напряженно взглянул на Пуаро. «И кто же вам это сказал?» «Неважно. Так это правда?» «Ну, отчасти да». «Смелее, смелее, поведайте мне эту историю, и без утайки». «Да, пожалуйста, сэр, никакой мелодрамы. Просто я попытался задеть ее за живой, если вы догадываетесь, что я имею в виду». «Догадываюсь. Мои надежды на ее щедрость не оправдались. Тетя заявила, что все мои попытки разлучить ее с денежками при жизни обречены на провал. Но я не вышел из себя, а просто решил прояснить ситуацию. Послушайте, тетушка Эмили, — сказал я. Если вы продолжите жадничать, то может возникнуть искушение вас укокушить, ускорив ваш переход к правцам». Она с презрительной гримасой уточнила, не собирается ли кто-то действительно помочь ей в этом. «Именно так», — подтвердил я. «Все ваши знакомые и родственники, раскатав губы, обхаживают вас, все бедны, как церковные мыши, если мыши вообще способны выжить в церкви, и живут одной надеждой. А как ведете себя вы? Сидите на сундуке с деньгами и отказываетесь делиться. Вы буквально напрашиваетесь на убийство. И поверьте, если вас укокошат, винить вам придется только себе». Она бросила на меня весьма выразительный, скорее даже уничижительный взгляд поверх очков. «Вот, стало быть, как?» — сухо уточнила она. «Да, я советую вам быть чуть более щедрой». «Спасибо, Чарльз», — сказала она, — «за добрый совет. Но, полагаю, ты в этом убедишься, что я вполне могу постоять за себя». «Как вам угодно, тетушка Эмили», — ответил я, одарив ее сияющей улыбкой, ибо мне показалось, что она не столь сурова, как пытается показать. «Только не говорите потом, что я вас не предупреждал». «Постараюсь запомнить», — ответила она. Немного помолчав, Чарльз добавил: Вот такой у нас случился бесприбыльный разговорчик. И тогда, — подхватил Пуаро, — вы удовольствовались несколькими фунтами, найденными в ящике. Изумленно глянув на него, Чарльз вдруг разразился смехом. — Я снимаю шляпу! — воскликнул он. — У вас изрядный талант сыщика. Как вам удалось это узнать? — Так это правда? — Увы, правда. Мне чертовски нужны были деньги. Не знал, где их раздобыть. А в ящике увидел пачку банкнот и решил прикарманить немного. Мои аппетиты весьма скромны. Я даже не думал, что это заметят. И не сомневался, что в этом случае подумают на кого-то из слуг. — Если бы слуг заподозрили в такой провинности, — сухо заметил Пуаро, — они могли бы лишиться работы. — Каждый спасается как может, — пожал плечами Чарльз. — И пусть неудачники катятся к черту, — закончил поговорку Пуаро. — Таково ваше кредо. — Я вообще не представлял, что столь малую пропажу обнаружат, — признался Чарльз и, с любопытством глянув на Пуаро, спросил. — Ну как вы узнали о том разговоре, где я обещал тетушке ее укокошить? — Мне рассказала мисс Лоусон. — От пронырливая старая тихоня. Он выглядел слегка обеспокоенным. — Все ясно, она терпеть меня не может. Впрочем, как и Терезу, — убежденно сказал он. — А вы не думаете, что у нее в рукаве припрятан некий козырь? — В каком смысле? — Трудно сказать. Она нападает на меня с дьявольской изощренностью. Чарльз задумчиво помолчал и добавил. — И Терезу она ненавидит. — А вы знаете, мистер Арандел, что доктор Таниос заезжал к вашей тетушке в воскресенье за несколько дней до ее смерти? — Что? В то самое воскресенье, когда мы там были? — Да. — Вы не видели его? — Нет. Днем мы отправились на прогулку. Видимо, тогда он и заявился. Странно, что тетушка Эмили не упомянула о его визите. — А вам кто сказал? — Мисс Лоусон. — Опять Лоусон. Да она просто кладезь полезной информации. Чарльз помолчал и сказал. — А знаете, этот Таниос славный малый. Мне он нравится. Такой улыбчивый, жизнерадостный. — Да, приятный человек, — согласился Пуаро. — Будь я на его месте, — Чарльз поднялся с кресла, — давно придушил бы эту занудную Беллу. Вам не приходило в голову, что таким, как она, просто уготована судьба жертвы? И знаете, меня не удивило бы, если бы ее расчлененный труп обнаружили в какой-нибудь вентиляционной шахте на задворках Магрита или в сточной канаве. — Не слишком-то жизнерадостный поступок вы готовы приписать этому славному доктору, ее мужу, — строго произнес Пуаро. — Да нет, — задумчиво возразил Чарльз. — На самом деле, я думаю, что Таниос не мог бы прибить даже муху. Он слишком мягкосердечен. — А вы? — Вы могли бы пойти на убийство, если бы оно того стоило? Чарльз рассмеялся заразительным искренним смехом. — Подумываете о мелком шантаже, мсье Пуаро? Номер не пройдет. Могу вас заверить, что я не подсыпал... На миг запнувшись, он продолжил. — Не подсыпал стряхнин в суп тетушки Эмили! И он удалился, беспечно махнув рукой на прощание. — Вы пытались напугать его, Пуаро? — спросил я. — Если так, то вы не преуспели. Он выглядел вполне невинной овечкой. — Так уж и вполне. — Да? Он казался совершенно невозмутимым. Однако сделал странную паузу, — заметил Пуаро. — Паузу? — Да. Помедлил перед словом «стряхнин». Словно собирался сказать что-то другое, а потом передумал. — Ну и что особенного? — я пожал плечами. — Наверное, вспоминал название отравы поужаснее. — Возможно, возможно. Однако пора трогаться в путь. Полагаю, заночевать нам придется в Маркет-Бейсинге в номерах у Джорджа. Спустя 10 минут мы уже катили по Лондону, вновь отправившись в загородное путешествие. В Харчестер мы прибыли около 4 часов и прошли прямиком в контору Первис, Первис, Чарльз Уорт и Первис. Мистер Первис был розовощекий, крупный и крепко сбитый мужчина с роскошной белоснежной шевелюрой. Всем своим видом он напоминал солидного местного эсквайра. Он встретил нас вежливо, но сдержанно. Расположившись за письменным столом, адвокат прочитал письмо, а потом внимательно взглянул на нас. Его испытующий взгляд отличался завидной проницательностью. — Разумеется, ваше имя мне знакомо, мсье Пуаро, — произнес он любезным тоном. — Насколько я понял, мисс Арандел и ее брат решили воспользоваться в этом деле вашими услугами. хотя мне трудно представить, как вы собираетесь применить ваши способности, дабы помочь им. Скажем так, мистер Первис, я намерен провести более полное расследование всех сопутствующих обстоятельств. Мисс Арандел и ее брат, — сухо заметил адвокат, — уже узнали мое мнение по юридической части. Обстоятельства в полной мере ясны и не допускают иного толкования. Безусловно, безусловно, — с готовностью согласился Пуаро. Но, надеюсь, вы не откажетесь просто повторить их, чтобы и я мог верно представить ситуацию. — Я к вашим услугам, — склонил голову адвокат. — Правильно ли я понимаю, — начал Пуаро, — что 17 апреля мисс Арандел написала вам письмо с некоторыми указаниями? — Да, правильно, — ответил мистер Первис, предварительно сверившись с какими-то документами, лежавшими перед ним на столе. — Не могли бы вы сообщить мне, что говорилось в том письме? — Она просила меня составить завещание. Согласно ее указаниям, некоторые суммы предназначались двум слугам и трем-четырем благотворительным учреждениям. Остальное состояние следовало передать Вильгельмине Лоусон в единоличное владение. — Прошу прощения, мистер Первис, но вас не удивили такие указания? — Признаться, да, весьма. — А до этого мисс Арандел уже делала завещание? — Да, 5 лет назад. И в том завещании, за исключением ряда мелких пожертвований, ее собственность переходила к племяннику и племянницам. Основную часть состояния следовало в равных долях разделить между детьми ее брата Томаса и дочерью ее сестры Арабеллы Бикс. А что же случилось с тем завещанием? По просьбе мисс Арандел я привез его с собой, когда приехал в Литл Гринхаус 21 апреля. Буду вам премного благодарен, мистер Первис, если вы подробно опишете мне все, что происходило во время вашего визита. Адвокат сосредоточенно помолчал и через пару минут педантично приступил к рассказу. Я прибыл в Литл Гринхаус в 3 часа пополудни. Со мной приехал один из моих клерков. Мисс Арандел пригласила нас в гостиную. Хорошо ли она выглядела? На мой взгляд, она выглядела вполне здоровой, несмотря на то, что ходила, опираясь на трость. Насколько я понял, легкая хромота осталась после недавнего падения. Но, как я и сказал, выглядела она вполне здоровой. Я отметил также, что она слегка нервничает и возбуждена. А мисс Лоусон находилась при ней? Да, зайдя в гостиную, я увидел их вместе. Но компаньонка немедленно удалилась. И что же произошло дальше? Мисс Арандел поинтересовалась, выполнил ли я ее просьбу. И привез ли новое завещание на подпись? Я ответил, что все исполнено. И адвокат помолчал и продолжил несколько натянутым тоном. И могу также признаться, что счел своим долгом высказать мисс Арандел некоторые возражения. Я подчеркнул, что новое завещание можно рассматривать как чрезвычайно несправедливое по отношению к лицам, которые, несмотря ни на что, являются ее кровными родственниками. И что же она ответила? Спросила, вольна ли она распоряжаться по собственному усмотрению своими деньгами. И я признал, что вольна. Вот и прекрасно, — заявила она. Я позволил себе напомнить ей, что она знает мисс Лоусон совсем недолго, и спросил, уверена ли она, что разумно так поступать с родственниками, и получил ответ, «Дорогой друг, я отлично осознаю, что делаю». Вы сказали, что она выглядела возбужденной. Это действительно так, но поймите меня правильно, мсье Пуаро. Мисс Арандел была полностью дееспособна и могла распоряжаться своими деньгами. Я искренне сочувствую ее родственникам, но буду обязан подтвердить данный факт в суде. Это вполне понятно. Продолжайте, прошу вас. Мисс Арандел прочла свое прежнее завещание, потом протянул руку за новым, составленным мною по ее последним указаниям. Должен сказать, что предпочел бы сначала составить черновой вариант, но она убедила меня привести уже готовый для подписи документ. Это не составляло труда, учитывая простые и четкие условия. Мисс Эмили прочитала, кивнула и сказала, что хочет подписать без промедления. Я счел своим долгом выдвинуть последнее возражение. Она терпеливо выслушала, но ответила, что все решила. Я пригласил клерка и садовника засвидетельствовать ее подпись. Слуги участвовать не могли, поскольку им причитались некоторые суммы. И после этого мисс Арандел передала завещание вам на хранение. Нет, она положила его в ящик стола и закрыла на ключ. А что случилось с предыдущим завещанием? Она его уничтожила? Нет, закрыла в том же ящике. А где вы нашли их после ее смерти? Там и нашел. Будучи душеприказчиком, я располагал нужными ключами и просмотрел все ее бумаги и деловые документы. То есть оба завещания по-прежнему лежали на месте? Да, именно там, куда она их положила. А вы не спрашивали, чем мотивировано столь неожиданное решение? Спрашивал, но не получил никакого удовлетворительного ответа. Она просто в очередной раз заверила меня, что все хорошо обдумала. Тем не менее, вас это удивило. Весьма удивило. Мисс Арандел всегда проявляла здравомыслие и горячо поддерживала крепость семейных связей. Немного подумав, Пуаро осторожно спросил. «Вы, полагаю, не вели никаких разговоров на эту тему с мисс Лоусон?» «Естественно, нет!» — воскликнул мистер Первис, возмущенный одним таким предположением. «Такое поведение было бы крайне неуместно». «Возможно, какие-то слова мисс Арандел подразумевали, что мисс Лоусон уже известна о составленном в ее пользу завещании». «Напротив. Я специально спросил, знает ли мисс Лоусон о ее щедрости». И мисс Арандел резко ответила, что компаньонке ничего не известно. Мне подумалось, что целесообразно и дальше держать мисс Лоусон в неведении. Я постарался навести на эту мысль мисс Арандел, и она вполне согласилась. А почему вы решили подчеркнуть этот момент? Завещание, на мой взгляд, вообще лучше не обсуждать, — с достоинством произнес пожилой джентльмен. Это может привести к будущим разочарованиям. А, Пуаро глубоко вздохнул. Насколько я понимаю, вы сочли, что в ближайшем будущем мисс Арандел может передумать. Да, именно так, подтвердил адвокат. Я решил, что мисс Арандел почему-то рассердилась на своих молодых родственников, но, вероятно, вскоре сменит гнев на милость и раскается в своем необдуманном поступке. И как в таком случае она могла бы поступить? Дала бы указание составить новое завещание. А может, она поступила бы проще, уничтожив недавнее завещание, и в таком случае действительным стало бы более раннее? Это спорный вопрос. Все ранние завещания, как вы понимаете, отменяются самим наследодателем. Возможно, мисс Арандел не так хорошо разбиралась в законах, чтобы учесть эту тонкость. Вполне возможно. Значит, если бы она умерла, не оставив завещание, то все деньги автоматически перешли бы к ее родственникам. Да, половина досталась бы миссис Таниус, а вторую половину поделили бы между Чарльзом и Терезой Арандел. Но факт остается фактом. Мисс Эмили так и не передумала. Она умерла, не изменив своего решения. Вот как раз с этого, — сказал Пуаро, — мне и хотелось начать. Адвокат вопросительно взглянул на него. Допустим, подавшись вперед, сказал Пуаро, мисс Арандел, чувствуя приближение смерти, захотела уничтожить новое завещание. Допустим, она полагала, что уничтожила его, но на самом деле уничтожила как раз давнее завещание. Мистер Первис покачал головой. Нет, оба завещания остались в сохранности. Тогда, допустим, она уничтожила некое подложное завещание, ошибочно полагая, что уничтожает подлинный документ. Она ведь тяжело болела, не забывайте, ее легко было ввести в заблуждение. «Вам придется представить свидетельство», — строго заметил адвокат. «Несомненно, несомненно». «А есть ли, позвольте спросить, хоть какие-то причины для такого рода гипотезы?» Пуаро слегка отклонился назад. «Мне не хотелось бы на данном этапе их оглашать». «Естественно, естественно», — воскликнул мистер Первис, вполне удовлетворенный хорошо знакомой ему формой уклончивого ответа. Но могу сказать строго конфиденциально, что в этом деле есть весьма странные детали. Неужели кто бы мог подумать? Мистер Первис потер руки с видом приятного предвкушения. Вы полностью удовлетворили мой интерес, продолжал Пуаро, высказав мнение о том, что мисс Арандел рано или поздно могла передумать и смягчиться по отношению к родственникам. «Однако это только мое личное мнение», — заметил адвокат. «Уважаемый сэр, я отлично вас понимаю. Вы, надеюсь, не представляете интересы мисс Лоусон?» «Я посоветовал мисс Лоусон обратиться к независимому стряпчему», — чопорно произнес мистер Первис. Пуаро пожал ему руку, поблагодарив за любезность и предоставленные сведения.